Раненых выносят с поля боя. Если не будут выносить, то армии откажутся воевать. Каждый солдат смотрит, как вытаскивает гибнущего от потери крови, и думает, и надеется, что и его тоже вынесут, не бросят. «Фирма определила пенсию господину Зямщицу», — вставил Джон Ван Фрич. «А что ваша пенсия? Человек-то безнадежно болен?» «О, да», — подтвердил Варберг. «Люди гибнут за металл. Бессмертный Гёте». «Я не смог выяснить, что произошло с мамонтом», — помолчав, продолжил Иван Сергеевич жестко и отрывисто. «Сам он объяснить все не в состоянии. Разговаривать с ним невозможно и небезопасно. Зрелище не из приятных. Агрессивный, пена на губах и совершенно не моргает.